По охотничьему участку каждой отдельной особи ведут раз и навсегда протоптанные тропинки. Там всегда есть излюбленные привычные места лёжки и водопои. У старых сильных самцов имеются специальные площадки для брачных игр. Самки прибегают туда даже издалека, чтобы спариться с самцом. Самцы послабей не решаются приблизиться к таким местам, ревниво и злобно охраняемым их владельцами. Они обходят их на почтительном, зачастую километровом расстоянии. Но зато вокруг может скопиться сразу несколько молодых, еще не вошедших в полную силу самцов, которые уж постараются сообща позаботиться о любой самке, не добившейся успеха на главной брачной площадке. А такое случается нередко, потому что господствующие там фаворитки гарема стараются прогнать прибежавшую невесть откуда новенькую. Личная жизнь у рысей, как мы видим, складывается в основном из встреч и расставаний. Так, на одной такой площадке для брачных игр в Восточных Карпатах зимой было поймано в капкан 14 рысей. У этих кистеухих хищников свадьбы празднуются не в мае, а с января по март. А в мае у них уже котят. Свои логово для принесения потомства самки рыси устраивают в заброшенных барсучьих норах или в естественных нишах, например, под навесом скал. Видимо, боясь, как бы их родильные дома не были обнаружены, мамаши рыси никогда вблизи них не охотятся, а промышляют на километровом расстоянии от логова. Даже забредшую в окрестности логова косулю в таком случае стараются не замечать и не трогают. У рыси, достигающей в длину 1 метра 30 сантиметров и весящий до 45 килограммов, практически нет врагов. Разве что филины или орлы способны при случае похитить детеныша рысь. Впрочем, и волк может представлять опасность для рысенка, точно так же, как рысь для волчонка. Поэтому рысий род расселился бы довольно широко по свету, если бы его так упорно не истреблял его единственный и главный враг — человек. Северный вид рысей заселяет Европу, Азию и Канаду. Дальше к югу обитает так называемая пардовая рысь, несколько меньшего размера и более пятнистая. Встречается она на юге Испании и в Южной Азии. Еще дальше к югу живут совсем небольшие, стройные, однотонно-песочного цвета пустынные рыси или каракалы. Родина этих элегантных созданий — Индия, южные районы Средней Азии, Передняя Азия и Африка. До какого возраста способна дожить рысь, пока удалось узнать лишь из сведений, полученных в зоопарках. Так, в Аугсбургском зоопарке 17-летнюю рысь пришлось усыпить по причине старческой немощи. В зоопарке Скансен в Швеции парочка рысей в течение нескольких лет подряд производила на свет потомство по 2-3 детеныша в помете. В одном отношении эти кошачьи нас определенно превосходят. Они слышат гораздо лучше человека. Так рыси Линдемана улавливали звук полицейского свистка даже на расстоянии 4,5 километра, в то время как его сеттер слышал свисток лишь за 3,5 километра. Терьер и деревенские беспородные псы за 3,2 километра, а люди улавливали эту трель только на расстоянии 2,5 километра. Что касается обоняния, то тут рыси заслуживают, пожалуй, не более высокой оценки, чем мы с вами. Владелец Мурра и Линки проделывал и ряд других опытов. Он построил, например, длинный зигзагообразный проход, в который выпускал своих питомцев, предварительно заклеив им глаза лейкопластырем. Вслепую они наполовину меньше натыкались на стены, чем домашние кошки. Следовательно, осязание у рысей развито особенно хорошо.